Глава 6. Следующие 2 недели я вел счастливую и мирную жизнь. Отстирал и привел в порядок одежду, благо в скалах неподалеку нашелся небольшой ручеек с пресной водой. Отъелся, питаясь рыбой, ракушками и плодами джуги. Но самое главное, я натренировался зажигать магией огонь. Больше я не делал глупостей, заставляя гореть свои пальцы. Теперь мне достаточно было капнуть кровью на сухую деревяшку или пучок водорослей, немного повозиться, заставляя накапливаться энергию, затем просто отпустить контроль, и готово. Костер горит, рыба жарится. Сказать, что я был горд собой в первые дни на берегу моря, это ничего не сказать. Я спасся от целого города преследователей, выбрался от призраков, выжил в песчаной буре, перешел пусть небольшую, но все же пустыню, избежав ее обитателей. А в конце еще и сделал качественный шаг в управлении энергией. Но эйфория потихоньку сошла на нет. Я по-прежнему ничего, кроме маленького огонька, наколдовать не мог. Находился на забытом богами берегу пустоши. Оружия, кроме ножа, никакого у меня не было. До ближайшего людского поселения сотня миль по пустыне. Да и встретят меня там явно не ласково. А до Янтарного, куда я решил попасть, в разы дальше. Вдобавок, дорога идет по очень недобрым местам. Так что, приведя себя в порядок и немного отъевшись, я взялся за ум. Начал тренироваться с поджиганием костров и пытаться еще как-то развивать свои способности. И вот спустя 2 недели я уже без проблем за пару минут зажигал огонь. А единственная неприятность заключалась в том, что каждый раз приходилось колоть для этого палец. Так что теперь у меня все руки были в подживающих ранках, а купаться и собирать еду в соленой воде стало настоящим мучением. Мне бы научиться, как Ольду, выдавливать необходимое количество крови прямо через кожу. Но до этого было еще далеко. Еще я нашел уютную расщелину между скалами, закрытую от дождя и ветра. Натаскал туда сухой травы, водорослей и обустроил маленькое убежище. Не комната с кроватью и мягкими перинами, конечно, но получилось тепло и уютно. Около одной из стен улеглись книги, набитый травой рюкзак стал отличной подушкой. Книги, кстати, я вновь начал читать, уже не ограничиваясь только Галардом. Наиболее практичны были записи Ольда, посвященные различным аспектам работы с кровью. Но их я уже в принципе читал, так что оставалось только тренироваться и потихоньку воплощать в жизнь написанное. Жаль, правда, что ничего пока что не получалось. Гораздо интереснее была книга, купленная магом у охотников за древностями и подвергавшаяся восстановительным процедурам в лаборатории. Написанная на каком-то древнем диалекте, где вперемешку использовались имперские, сакские и эльфийские слова вместе с совершенно мне неизвестными, она рассказывала ни много ни мало о принципах общения с демонами. Желтые полуистлевшие страницы были покрыты странными рисунками этих страшных и непонятных созданий. Имелась даже целая страница, полностью заполненная чертежом какой-то сложной печати. Книга напоминала серьезный справочник демонолога, неизвестно только, имеющий ли практическое значение в наше время. Несмотря на то, что моя голова пухла от непонятных слов, ценность книги становилась все более и более очевидной. Похоже, Шаран действительно явился к моему учителю именно за ней. Скорее всего, охотники, продавшие ее Ольду, затем, совершенно не стесняясь, слили и информацию о том, где теперь находится найденная редкость. Вполне в духе наших не особо принципиальных земель. Тем более, что грызня магов на обычных жителях в большинстве случаев никак не сказывается, а получить лишние золотые с нашего брата – святое дело. К моему несказанному сожалению, эту книгу пришлось отложить на потом. Это только в произведениях среброусых галардов новоиспеченные маги щелчком пальцев призывают страшных демонов, сразу же порабощая их и заставляя верно служить. В нашей же суровой реальности, если кто-то находит нечто подобное, то или держится от него подальше, или же пытается побыстрее продать. Но уж точно не экспериментирует, рискуя жизнью. Так что я читал записи Ольда, пытаясь найти в них подсказки для тренировок. Иногда просматривал книгу по рунам, пытаясь заново заучить наиболее интересные. В самом начале обучения я вызубрил их наизусть, но потом знания подрастерялись. Натолкнулся, кстати, на закорючку, похожую на ту, что призрак оставил у меня на груди. Судя по описанию, эта руна — нечто вроде подписи, знака собственности. Маги ставят ее куда-либо, когда нужно показать, кто является владельцем той или иной вещи, либо же для того, чтобы магические существа, имеющие связь с волшебником, видели ориентир для каких-нибудь действий. Собственно, руна просто хранит отпечаток энергии того, кто ее поставил, и светит им во все стороны. На этом месте я задумался сразу о двух вещах. Первое — зачем зубастому призраку метить меня этой загогулиной? В теории, другие потусторонние создания, увидев этот знак, должны понять, что на меня имеет виды их собрат. Ну и как они отреагируют? Оставят в покое или, наоборот, радостно прикончат? Второе. Что еще за отпечаток энергии? Я и раньше читал книгу, когда зубрил руны, но не особо старательно вчитывался в описание и не заострял внимание на таких вещах. Ольд же ничего подобного не объяснял, то ли сам не разбираясь в этом, то ли, наоборот, считая все само собой разумеющимся. Для меня энергия представляла собой полностью обезличенную субстанцию, и как-то придать ей свой отпечаток я абсолютно точно не мог. А вот призрак явно оставил свой след. Руна по-прежнему светилась энергией с багровым оттенком. Как он это сделал — загадка. Отложив на время этот вопрос, я продолжил тренировки. Попутно, если голова от них начинала идти кругом, читая единственное доступное мне развлекательное произведение. Нищего аристократа сурово трепала жизнь. Все же пустошь даже в книге оказалась не очень приветливой. Расслабившиеся после первых побед воины, нанятые им для сопровождения, теперь дохли, как мухи осенью. Но, преодолев множество опасностей, герой все же добрался до Орлиного утеса, вплотную приблизившись к цели своего путешествия. Читая про любовные похождения, сопровождающие главного героя в городе, я вновь удивлялся тому, что Галлард, похоже, действительно имел неплохое представление о пустоши. Мелкие детали повествования убеждали в том, что он, скорее всего, даже сам когда-то гулял по нашим краям. Может быть, и история написана с него. Хотя, скорее всего, нет. Ну или не полностью. Книжка потихоньку становилась все интереснее, несмотря на изобилие несуразностей. Спрашивается, зачем герою идти в Кахар, когда его цель — плато, находящееся чуть в стороне и немного дальше. Ну, конечно же, единственный проводник, знающий путь, сейчас застрял в бывшей столице, осаждаемой ордами нежити и нечисти, и его срочно нужно было спасать. Я захлопнул книжку и задумался. Бодрый аристократ, куда-то все время спешащий, являлся ярким контрастом со мной, который день расслабляющимся на морском берегу. А мне ведь, между прочим, до Янтарного как-то добираться нужно. Жизнь свою заново обустраивать. Стало немного стыдно. Да, я здесь вроде как тренируюсь для пользы дела и все такое. Но такими темпами осень скоро закончится. Станет заметно холоднее, и я окажусь в неприятной ситуации. Замерзнуть, конечно, не замерзну, зимы у нас теплые. Но хорошего все равно будет мало. Можно сказать, именно книга Галларда послужила поводом для того, чтобы я, наконец, начал готовиться к дороге. Сборы стали не очень долгими. Было бы что собирать, называется. Упаковал в рюкзак книги, набросал туда же плодов джуги, напихал куда мог сушеной и копченой рыбы, благо делать запасы начал давно. И, собственно, все. Покидать насиженное местечко было тяжело, но необходимо, если я не хотел насовсем оставаться жить отшельником в этих скалах. Вопрос был в том, как именно идти к цели. Если двигаться по берегу моря, то до Янтарного около 600 миль. Если обходить все опасные места и выходить на караванную дорогу, а затем идти по ней, то получится раза в полтора больше. По берегу до Янтарного никто никогда на моей памяти еще не путешествовал. Мало кто даже до моря-то доходил. Мне здесь для охотников за редкостями ничего интересного. Места неизвестные, хотя, по мне, достаточно безопасные. Во всяком случае, за две недели со мной ничего не случилось, и опасности я не замечал. Если так и будет до самого конца, то я доберусь до города меньше, чем за месяц. Но есть проблема. Не верю я, что все будет так же мирно на протяжении всего пути. Это же пустошь. С другой стороны, можно пойти по караванной дороге. Там точно безопасно, если не считать редких хищников, забредающих из окружающих мест. Но до нее еще тоже нужно дойти. Причем перебравшись через пустыню, откуда я недавно едва унес ноги? Пока я колебался, взвешивал все «за» и «против», ноги потихоньку сами по себе понесли меня на запад по берегу моря. И я, еще немного подумав, с ними согласился. Море — это еда и хоть какая-то вода. Берег, по которому я иду, пусть и усеян камнями, но все же тверд и надежен. Если подняться чуть выше от среза воды, то вообще можно идти по редколесью, высматривая грибы и ягоды. Зачем мне на фоне всего этого пески? Топать рядом с морем действительно было легко и приятно. На второй день пути я расслабился настолько, что принялся напевать веселый мотивчик, беззаботно рассматривая окружающую местность и думая о чем угодно, только не о безопасности. В итоге чуть было не поплатился. То, что за мной следят, удалось заметить буквально чудом. Вертел во все стороны головой, пытаясь найти очередные заросли зеленушки, приятный на вкус и освежающие ягоды желто-зеленого цвета, когда взгляд зацепился за полосатую палку, торчащую из травы неподалеку. Казалось бы, чего такого. Но палки в наших краях полосатыми обычно не бывают. А вот хвосты пустынных кошек еще как. Дальше я осматривался уже гораздо более внимательно, изрядно струхнув и сжимая в руке нож. Вряд ли получится отбиться, но лучше так, чем без ничего. Второй хвост я заметил в кустах впереди по курсу и оставил идею с ножом. Если против одной кошки у меня еще были какие-то теоретические шансы, то против двух точно нет. Разорвут в клочья. Те еще твари, незаметные, сильные, большие. Если бы не их привычка вытягивать вверх хвосты, то я, наверное, даже не понял бы, что произошло. Спрятав нож, я вальяжным шагом, вновь начав напевать песенку, направился в сторону второго хвоста и в сторону удобного дерева, растущего по дороге. Пустынные кошки при очень большом желании на дерево залезть смогут, но все, кто мне про них рассказывал, в один голос советовали прятаться от них именно на деревьях. Аккуратно подойдя к стволу и отчаянно надеясь, что зверь за моей спиной еще не готов к нападению, я медленно вытянул руки вверх, подпрыгнул, подтягиваясь, и, услышав за спиной ужасный рев, едва не навернулся обратно. Кошки дурами отнюдь не были, и сейчас, оставив свои укрытия, неслись ко мне. Прыжок. Второй. Я, подтянувшись и перебирая ногами по стволу дерева, со скоростью которой сам от себя не ожидал, забрался на ветку, схватился за следующую. И в этот момент левую ногу пронзила острая боль, а удар тяжелой лапы чуть было не сбил меня на землю. Кошка достала все же до убегающей добычи, располосовав когтями ногу и чуть не сдернув сапог. Не упал я только потому, что уже крепко держался за ветку выше. Капая вниз, обильно текущей кровью, я все же убрался из зоны досягаемости зверей и примостился в не очень удобной развилке, локтях в 10-12 над землей. Кошки, большие упитанные полосатые твари, тем временем гуляли туда-сюда под деревом, иногда с надеждой посматривая вверх и время от времени облизывая траву в тех местах, куда пролилась моя кровь. Гадины. Шипя и ругаясь от боли, я отрезал уже и так разорванную штанину ниже колена. Еще одним куском ткани поделилась рубашка. Хорошо бы зашить рану, но делать это мне совершенно нечем. Так что буду изворачиваться, пользуясь тем, что есть. Ткань рубашки, как наиболее чистая часть повязки, была свернута в три слоя и крепко приложена к кровоточащим бороздам на икре. Штанина, разрезанная на полосы, послужила для перевязки. Как я не упал с дерева, пока занимался всем этим, ума не приложу. Но цели я достиг. Кровь капать перестала. Осталась только тупая пульсирующая боль, расползающаяся по всей ноге. Одна из кошек попробовала залезть на дерево, поцарапала кору, нагнав на меня страху, но все же не справилась и принялась гулять вокруг. Вторая, облизывая лапу, испачканную в крови, терпеливо улеглась неподалеку, даже не глядя на меня. Мол, дозреет плод, сам упадет. Что самое обидное, действительно ведь упаду рано или поздно. Или из-за слабости, вызванной раной, или засну, или просто от голода. Мне даже привязать себя к дереву нечем, разве что лямки у рюкзака отрезать. Да и то вряд ли хватит. Я посмотрел вниз с грустью и злобой одновременно. Одна из кошек, словно почувствовав мой взгляд, подняла голову и уставилась на меня. Облизнулась. Сволочь. Первое, что мне пришло на ум, это сделать копье из ножа и попробовать заколоть хоть одну кошку. Я даже срезал ближайшую более-менее ровную ветку и очистил ее от сучков, попутно ругая себя последними словами за то, что такая простая мысль не пришла мне в голову до того, как я двинулся в путь. Но затем возникли проблемы. Спрашивается, как я собираюсь прикреплять нож к этой дубинке? Прочных веревок у меня нет. Рукоятка ножа совершенно не годится для таких фокусов. От затеи пришлось отказаться. Следующая идея была посвежее. Нужно заточить уже имеющуюся дубинку, обмазать в своей крови, благо в сапог ее натекло порядочно, а затем, воспользовавшись своим умением, зажечь все это и кинуть в кошку. Мысль, которая пришла мне в голову, когда я уже тщательно смазывал кровью эту палку, должна была посетить меня заметно раньше, но хорошо, что она вообще это сделала. Под деревом полно моей крови. Кровь есть на кошках. Часть ее они даже уже проглотили. Что мешает мне поджечь их, а не несчастную дубинку? Оказалось, расстояние. Со своего насеста я просто не мог никак воздействовать на энергию, струящуюся вокруг кошек. Слишком далеко. Пришлось спускаться ниже. В какой-то момент у меня закружилась голова от потери крови, и я чуть было не потерял сознание. Не упал вниз потому, что в мозгах осталось только одно — держаться за ветку. Разум изо всех сил хватался за эту мысль. Руки также цепко обнимали дерево. И я удержался. Когда в глазах прояснилось, первое, что я увидел, это две вожделеющие окровавленные морды. Кошки перестали играть в безучастность, и теперь, опершись передними лапами о дерево, с нетерпением ждали, когда же я окончательно свалюсь. «Не дождетесь», — показал я им неприличный жест и спустился еще на ветку ниже. Кошки заметно оживились. Та, которая поменьше, аж замурчала утробно и нежно, не сводя с меня глаз и сдирая когтями с дерева толстенную жесткую кору. Устроившись, наконец, на ветке, совсем близко к тварям, я перевел дух, а затем принялся возиться с энергией. Тренировки не прошли даром. Кровь, слабо чувствовавшаяся мной внизу, начала потихоньку копить энергию. Одновременно перед глазами у меня стали плясать звездочки. Напряжение давало о себе знать. Пришлось немного умерить усилия, насыщая кровь буквально по капле. Минута шла за минутой. Кошки, убедившись, что я не собираюсь спускаться, улеглись тут же под деревом, не сводя с меня глаз. В моих же глазах опять стало мутиться. Сколько еще мне нужно продолжать, чтобы затея сработала? Каплю крови у меня получалось зажигать за 2 минуты. Но здесь у меня нет практически никакой концентрации. Вдобавок, слишком велик объем, с которым я работаю, и великовато расстояние. В какой-то момент времени я понял, что если не прекращу, то потеряю сознание и свалюсь с дерева. И я оборвал контроль. Прошла долгая секунда, в течение которой я боролся с головокружением и пытался избавиться от назойливых звездочек. А затем внизу полыхнуло. Вспыхнула трава под деревом, вспыхнула заляпанная кое-где кровью кора дерева. И, что самое главное, вспыхнула кровь на кошках. Разом, мгновенно окутав лапы и морды зверей огненными объятиями. Возможно, что-то из проглоченной крови тоже сумело получить и освободить энергию. Не знаю. Но результат меня впечатлил. Воющие и катающиеся по земле в потеках огня и вырванных кусках дерна звери уже не напоминали мне о неминуемой смерти. Мне даже было их жалко. Через несколько минут внизу все затихло. Одна из кошек, ощерив огромные клыки, замерла на земле. Неподвижно остекленевший взгляд уставился куда-то в сторону моря. Мертва. Похоже, слезало слишком много моей крови и теперь поплатилась за это. Вторая хищница, припадая на передние лапы и тряся обожженной головой, ковыляла куда-то в сторону песков. Я очень надеялся, что там она и сдохнет. Сам я тем временем тоже готов был отдать концы. Рана, потеря крови, перенапряжение. В итоге я еле держался на ветке. Начал слезать, вспомнил о рюкзаке, оставленном 5 локтями выше. Долго боролся с желанием бросить его там, а самому спуститься и поискать укромное местечко. Но рассудок все же победил, и я полез обратно. Достав рюкзак, не стал тащить его на себе вниз, а просто сбросил. Помнутся книги и пусть. С нижней ветки я практически свалился, примерно как мешок с навозом. Полежал немного, вдыхая запах горелой травы и шерсти. Затем все же поднялся, взвалил на плечи рюкзак и поковылял к морю. Только час назад я шел здесь, радуясь жизни и насвистывая песенки. А теперь... Спустившись к линии воды по довольно крутому скалистому склону и чудом не упав по дороге, я отодрал присохшую повязку и принялся, подвывая от боли, промывать раны морской водой. Не знаю, есть ли какая-нибудь зараза в ней, но под когтями у хищников чего только не бывает. Нога, кстати, уже заметно припухла, а дергающая боль стала только сильнее. Хотя, как мне показалось, после промывания стало немного легче. Опять перевязав ногу, я поковылял в сторону виднеющегося неподалеку скопления камней. Вспомнил про прилив, выругался, отправился искать убежище в другом месте. В итоге ничего толкового так и не нашел. А слабость нахлынула с новой силой. Пришлось просто и без затей расположиться между 2 больших камней. Опять, как в пустыне, разложив на земле книги. Дальше сил хватило только на то, чтобы сживать несколько кусочков сушеной рыбы. А потом меня накрыло окончательно. Организм провалился в сон, не спрашивая моего мнения. Вернулась бы ко мне та кошка, получила бы вкусную награду за свои страдания. Разбудили меня тяжелые капли, падающие на горящее лицо. Некоторое время я не мог даже понять, где я и что со мной. Но потом потихоньку все вспомнил и слабо выругался. Ну, конечно, сейчас самое время начаться дождю. 2 недели ни капли, но прямо сейчас, как же без него? Нога распухла и болела. Тело, пылающее в начинающейся лихорадке, било озноб. Хорошо еще, что я пока что мог рассуждать, а не валялся в бреду. С тревогой, поглядывая на роняющие капли неба, я постарался быстро спрятать книги в рюкзак. Нужно какое-то укрытие, иначе я здесь окончательно загнусь. С этой мыслью я отправился обратно, на место своей встречи с кошками. Периодически меня водило из стороны в сторону, но раненая нога в такие моменты отзывалась особенно сильными вспышками боли, быстро приводя в чувство. Пришел, наконец. Валяющаяся кошачья туша, подпалины на траве, срезанная палка, лежащая под деревом, и начинающий все настойчивее накрапывать дождик. Недобрым словом, вспоминая свое решение уйти с гостеприимного пляжа, я принялся мастерить шалаш. Дело-то простое. Нарубил длинных палок, построил нехитрую конструкцию, а затем просто обкладываю ее ветками, да и все. Но когда в глазах двоится, на одну ногу невозможно наступить, а из орудий труда только многострадальный нож, получается это простое дело очень плохо. До того, как начался настоящий серьезный дождь, мне удалось сделать лишь жалкую конструкцию, быть создателем которой постеснялся бы и 10-летний малыш. Из достоинств у моего шалаша было то, что мне хватило ума построить его на небольшом возвышении. Ну и еще он пропускал через себя не всю воду, что мог бы. Капало, конечно, но не особо сильно. Ветки для постели я затаскивал внутрь уже перед самым началом ливня. Разгладил охапку, скрючился на ней, стараясь, чтобы ноги не вылезали на улицу, и позволил себе немного расслабиться. Где-то высоко выл ветер, играя с верхушками деревьев. Вокруг слышался непрерывный шелест и плеск дождя. Но мой шалаш исправно выполнял свою задачу, защищая меня от непогоды. Конечно, то и дело просачивающиеся сквозь ветки и падающие на меня увесистые капли не были пределом мечтаний, равно как и ветерок, время от времени гуляющий по ногам. Но это было лучше, чем остаться совсем без защиты. Дождь продолжался 3 часа, и все это время я, периодически ежась от ледяных капель, пытался вспомнить, Что Ольд рассказывал про лечение с помощью магии? Он-то сейчас не страдал бы от лихорадки. Просто заставил бы организм избавиться от заразы и все. Мне бы это тоже не помешало. Температура немного спала, и я взялся за проблему всерьез, пытаясь договориться со своим телом о сотрудничестве. Увы, пока что тело никак не реагировало. В магическом зрении оно выглядело обычно, только чувствовало себя совсем по-другому. И как что-то с этим сделать, я не понимал. Придется потом читать записи Ольда. Вдруг что-то найдется. А пока что я просто гонял энергию, то заставляя ее накапливаться в себе, то отпуская контроль и наблюдая за тем, как она медленно уходит из тела. Интересно, а почему, когда отпускаешь контроль за каплей крови, энергия выплескивается из нее хаотично, с огнем, а когда то же самое делаешь со всем телом, это происходит медленно? Некоторое время я обсасывал эту мысль, а потом замер, как пораженный громом. Каждый раз, когда поджигал что-то, я недвусмысленно желал, чтобы вся накопленная энергия мгновенно высвободилась. Когда же, замучившись, терял контроль над своим организмом, я все равно продолжал страстно желать, чтобы она задержалась. И она уходила потихоньку. Вывод был только один. Несмотря на то, что я во время обучения у Ольда уже практически отчаялся овладеть энергией, прогресс все же не стоял на одном месте. Мое тело меня слушалось. Со скрипом, не до конца, но все же 2 года обучения у мага не прошли даром. Некоторое время я тихо радовался открытию, не обращая внимания на продолжающую ныть ногу и капающие сверху холодные капли. Затем до меня внезапно дошло, что лихорадка практически прекратилась. И я обрадовался еще больше. Правда, непонятно было, с чего вдруг жар прошел, но я решил разобраться с этим позднее. Возможно, постоянное изменение уровня энергии в организме как-то способствовало выздоровлению. Ну или он сам по себе справился. Утро поприветствовало меня звонким свистом какой-то птицы и неожиданно теплыми лучами солнца, согревающими мои ноги, все же высунувшиеся за ночь из шалаша. Сладко потянувшись и от души зевая, я прислушался к ощущениям организма. Лихорадки нет, нога побаливает, но не очень сильно. Спать больше не хочется, хочется есть. Все так же вальяжно зевая, вылез из шалаша, вдохнул полной грудью прохладный еще воздух, наполненный запахами леса и дождя. Хорошо. Если бы не нога, наступать на которую до сих пор было больно и неприятно, у меня оказалось бы чуть ли не идеальное утро. Стараясь размять затекшее за ночь тело, повращал руками, покрутил приятно хрустнувшей шеей и сделал несколько шагов, выйдя на поляну, где вчера сражался с кошками. После чего остатки сна, равно как и благодушное настроение, испарились, словно по мановению магического жезла. Трупа кошки на поляне не было. Совсем. Или его кто-то забрал с неизвестными целями, причем сделал это так, что не осталось никаких следов, или же дохлый зверь сам встал и ушел куда-то по своим делам. И это не преувеличение, в пустоши случается всякое. Гулял зверь, гулял, попал под остатки какого-то заклинания и получил вторую жизнь, даже не догадываясь о ней. Я нервно осмотрелся вокруг. Не знаю, кого бы мне хотелось встретить меньше, ожившего зверя или того, кто его с такой легкостью унес в неизвестном направлении. Собирался я в спешке, наплевав на боль в ноге. Воспаление прошло, и ладно. Нацепил на спину рюкзак, выдернул из шалаша самую надежную на вид палку и, безбожно хромая, как можно быстрее отправился подальше от места ночевки. По пути вытащил из кармана сушеную рыбу и принялся завтракать, то и дело настороженно оглядываясь на ходу. То еще зрелище, наверное. За мной никто не гнался. Меня никто не преследовал. Вокруг по-прежнему была полоса редколесья, с одной стороны которой ясно просматривалось море, а с другой — начинающиеся пески. Мне, кстати, показалось, что они потихоньку подбираются все ближе к берегу. Целый день я, как мог, быстро хромал на запад, делая частые привалы, осматривая ногу и постоянно озираясь по сторонам. Но все было тихо и спокойно, только пески подкрадывались все ближе и ближе, тесня деревья. И лишь когда солнце почти коснулось краем горизонта, а на землю легли длинные вечерние тени, я дождался. Издалека, с мест, которые я благоразумно покинул сегодня, донесся едва различимый жалобный вой. Вой тянулся и тянулся, становясь то громче, то тише. А я, слушающий его, замерев на одном месте, как статуя, чувствовал, что от ужаса шевелятся волосы на голове. Вой внезапно резко оборвался. Я с минуту слушал тишину, прерываемую лишь криком беззаботных птиц где-то над морем. А затем вой послышался вновь. И в этот раз было в нем столько злорадства и вожделения, что я, не видя ничего перед собой, бросился бежать. Забыв про осторожность, забыв про ногу, желая одного, как можно дальше убраться от того, что находится там, у меня за спиной. Минут пять я бежал сквозь лес, не думая ни о чем. Ветки хлестали по лицу, цеплялись за одежду. Затем под раненую ногу подвернулся корень, и я от души пропахал носом землю. Это немножко меня отрезвило. «Куда я бегу?» — спрашивается. «Уже почти ночь. Впереди точно никаких убежищ не предвидится. Более того, деревья вдали потихоньку сходят на нет, уступая место пескам. А мне бы опять найти дерево повыше и надеяться, что оно меня спасет от того, что может прийти». Нервно прислушиваясь, я обшаривал взглядом ближайшие стволы, но все они казались мне низенькими и ненадежными. Высокие деревья, как я помнил, встречались совсем недавно, с полчаса назад. Так же целеустремленно, как только что мчался вперед, я развернулся и отправился обратно. «Где эти проклятые деревья?» Наконец, когда солнце уже наполовину скрылось из виду, а вокруг сгустился сумрак, я нашел понравившееся мне дерево. Высокий бук, практически без ветвей у земли. Залезть на него, да еще и с больной ногой, было то еще задачей. Пришлось держаться за малейшие трещины в коре и то и дело использовать нож, цепляясь им за те участки, где руками схватиться было не за что. Забравшись в первую более-менее удобную развилку, я принялся обустраиваться, исходя из задачи, что сегодня главное — это не свалиться ночью вниз. Запихнул в развилку рюкзак, уже мало заботясь о сохранности лежащих в нем книг, кое-как прикрепил его к одной из веток. Затем уселся на него, прислонившись спиной к стволу, после чего принялся придумывать, как закрепить себя здесь с помощью куртки. В итоге пришлось развернуться, освободить рукава и накрепко обвязать их вокруг дерева. Получилось неудобно, но надежно. Я поерзал немного на рюкзаке, устраиваясь поудобнее на жестких книгах, а потом затих, вглядываясь в наступающую темноту. На небе потихоньку начали проступать звезды. Из-за деревьев доносился легкий шум прибоя. Где-то неподалеку пиликал свою заунывную песенку запоздалый сверчок. На соседнем дереве обосновалась какая-то крупная птица, цвиркающая время от времени что-то неодобрительное. Потихоньку, несмотря на неудобную позу, меня сморил сон. Что меня разбудило, я так и не понял. Возможно, замолкший сверчок. Возможно, хлопанье крыльев улетающей птицы. Но в душе как-то сразу поселился неприятный холодок. Я кинул взгляд на небо. Звезд уже почти не было видно. Все заслонили набежавшие тучи. Попытался рассмотреть что-то внизу, безуспешно. Землю скрывала непроглядная темнота. Прислушался. Тишина. Не слышно неугомонного сверчка, не шелестит перьями на соседнем дереве недовольная птица. Даже шум прибоя стих, потерялся в темноте, превратившись в легкий незаметный шепот. Можно послушать, как тревожно стучит сердце. Вместо этого я аккуратно пошевелился, разминая затекшие ноги и нарушая торжественную тишину, царящую вокруг. В ответ откуда-то снизу донесся слабый то ли вздох, то ли стон, а тьма под моим деревом словно бы закрутилась в легком водовороте. Я вцепился в ветку и постарался даже не дышать. Минуты шли. Напряженное рассматривание темноты ничего не дало. Внизу все оставалось без изменений. Тем не менее, в моей душе с каждой секундой крепла уверенность, что под деревом кто-то есть. или что-то. Стоящая вокруг тишина все сильнее загоняла меня в объятия страха. В конце концов, если внизу кто-то есть, он точно знает, что я здесь, на дереве. В этом плане иллюзий у меня не было. «Эй!» Мой голос прозвучал настолько одиноко и жалко, что стало еще страшнее. Внезапно нахлынуло ощущение абсолютного одиночества. До ближайших людей десятки миль по пескам и камням. Я один здесь, на этом темном берегу. Совсем один. Темнота не ответила. Промолчала, оставив меня корчиться в цепких лапах страха. Еще раз нарушать окружающее меня безмолвие я не осмелился. Просто всматривался во мглу до боли в глазах. Сначала, устав от длительного напряжения, я не придал значения тому, что появилось внутри ее. Пара светлячков под деревом — достаточно обыденное явление, но не осенью. Со лба скатилась капля холодного пота, когда я вновь попытался найти их взглядом. Безуспешно. «Но где же вы?» — прошептал я себе под нос, лихорадочно водя взглядом и надеясь, что это действительно поздние светлячки. Мерцающие желто-зеленые огоньки обнаружились совсем в другом месте. И опять парой. Померцали немного, позволяя себя рассмотреть, и синхронно исчезли, заставляя меня покрыться мурашками. Какие к демонам светлячки? Под моим деревом было что-то неизвестное, превосходно скрывающееся и абсолютно бесшумное. Я нашел в себе силы порадоваться тому, что у меня хватило ума не бежать, сломя голову вперед, в пески, а вернуться и поискать надежное место для ночлега. Это была, наверное, самая долгая и страшная ночь в моей жизни. Где-то внизу, в темноте, скрывалось нечто. Скрывалось, иногда с издевкой демонстрируя мерцающие в темноте глаза и тут же пряча их, не давая следить за собой. Каждую секунду я ждал, что услышу звук царапающих кору ногтей, предвещающих скорую встречу со смертью. Но ничего не происходило. Никто не пытался наброситься на меня из кромешной тьмы. Никто не старался залезть ко мне на дерево. А затем опять застрекотал сверчок, и я, поняв, что жизнь продолжается, позволил себе немного расслабиться. Темнота рассеивалась, уступая первым лучам восходящего солнца. Неподалеку защебетала ранняя птичка. Прислонившись к спасительной ветке, я, наконец, заснул.